Те, кто много думают, регулярно посылали разведчиков сквозь горы, чтобы посмотреть, как живут другие народы. Но возвращавшиеся исследователи неизменно подтверждали, что в соседних странах процветает дикость, жестокость, ведутся кровавые войны между племенами. В стране друсов, между тем, царили спокойствие, порядок, вера в незыблемость основ всего существующего. Потрясение основ началось с маленького светлого пятнышка, замеченного однажды на ночном небе с помощью сильных оптических приборов. Это пятнышко росло в размерах, вскоре его можно было увидеть на небосклоне невооруженным глазом. Ученые определили, что к Земле приближается большое небесное тело, которое в английском языке обозначают словом «комета». Согласно старым книгам, продолжал Лок, по стране поползли слухи, что приближающаяся комета может разрушить Землю. Видимо, эти опасения были серьезными, потому что в Совете, тех, кто много думают, произошел раскол. Часть астрономов, которых поддерживали видные специалисты промышленности, потребовала построить большие металлические лодки, способные улететь на Луну или на близкую к Земле красную звезду, там переждать, пока комета пройдет около Земли, и после этого вернуться обратно. Сторонники отлета пугали всех страшными катастрофами, утверждали, что притяжение кометы заставит выплеснуться воду из океанов, и гигантские волны смоют все живое, обойдя несколько раз сушу земного шара. Опасались также землетрясений, которые завалят пещеры и убежища в горах, где люди могли бы укрыться от потопа. Лок рассказал, что ученые друсии давно уже работали над созданием больших лодок, способных подняться в небо и долететь до Луны. Примечание Поля. Лок не употреблял слов «космические корабли». Отец тоже в своем пересказе говорил «небесные лодки», но я для удобства пишу слово «космический». Научились также поддерживать в космических кораблях свежий воздух. Один из кораблей с большим количеством людей даже поднимался на несколько дней в небо и благополучно вернулся на Землю. Ученые, строившие летательные аппараты, пользовались огромным уважением в стране, а они утверждали, что долететь до Луны, переждать там прохождение кометы и вернуться обратно будет нетрудно. Однако нашлось много людей, не желавших покидать Землю. Некоторые астрономы всенародно объявили, опасность, связанная с приближением к Земле кометы, сильно преувеличена. Потоп будет, но не зальет всю сушу, а от ядовитых излучений небесного пришельца нужно построить специальное убежище в долинах, тогда уменьшится опасность разрушения их от землетрясений и оползней. Впервые за многие годы в Друссии начался раздор. Образовались два политических лагеря. Обе группировки обвиняли друг друга в стремлении захватить власть и подчинить себе полностью ресурсы страны. По требованию желавших остаться на Земле, провели опрос каждого человека старше 15 лет. Намерен ли он улететь в небо? Большинство ответило «нет». Тогда дети неба, так окрестили тех, кто собирался отправиться в космос, добились разрешения построить для себя 20 больших летающих лодок, в которых намеревались долететь до Луны. Лодки построили, хотя и поспешно. Одновременно построили убежище для всех, кто оставался на Земле. Комета между тем приближалась. Она зловеще сияла на небе, с каждым днем увеличиваясь в размерах. Приближался и день отлета. Все жили в лихорадочном возбуждении. Значительная часть детей неба изменила свою точку зрения и решила остаться на Земле. Но самые упрямые были по-прежнему твердо настроены переждать прохождение кометы в космосе или на Луне. В день отлета 19 огромных кораблей успешно взлетели в небо. С последним, в котором находились главные руководители детей неба, произошло несчастье. Он взорвался, едва успев оторваться от земли. Это случилось над селениями одного примитивного племени, жившего в горах недалеко от Друсов.